Синдонология действительно поднялась ныне в верхние слои научной стратосферы. Спектральный анализ, энергия фотонов, нейтронные потоки, мгновенный фотолиз – эти термины не входят в лексику простого человека, так же, как и понятия, стоящие за ними, недоступны для понимания неспециалиста. Необходимое оборудование, кстати, относится скорее даже не к стратосфере, а к самому космосу. Например, с помощью отображающего анализатора ВП-8, используемого во время полетов на Луну, в 1976 году два молодых капитана военно-воздушных сил США выявили один из самых поразительных фактов касательно плащаницы. Джон Джексон и Эрик Джампер пропустили портрет на плащанице через анализатор и мгновенно получили точное изображение в трех измерениях, правда, нечеткое по контрасту, на экране. Никакая фотография прежде не давала таких поразительных результатов. В 1978 году поиски истины привели исследователей плащаницы к самым сложным научным механизмам. Святые мощи просвечивали рентгеновскими лучами, что должно было показать, из каких химических элементов состоит изображение на ней. Были сделаны инфракрасные и ультрафиолетовые фотографии. Так проверяется подлинность произведения искусства. Были проведены радиографические рентгеновские тесты, а также сделано много снимков для компьютерного анализа. Были взяты также пробы для анализа на содержание ионов. Это была попытка определить, из чего состоят пятна на плащанице. Опять встал вопрос об углеродном тесте. Техника его с тех пор значительно усовершенствована, и появилась надежда, что будет получено необходимое разрешение. По-прежнему многие склоняются к тепловой теории, сказал Сокс, но все это может отпасть, когда мы получим доступ к результатам ныне проводимых исследований. Одно, правда, можно заявить с определенностью. Туринская плащаница не склонна разглашать свою главную тайну. Много лет кипят жаркие споры вокруг куска льняного полотна, хранящегося в городе Турине. Компьютер восстановил лицо человека по отпечатку на знаменитой туринской плащанице. Может, это подлинный облик Иисуса Христа? Ученых ставит в тупик отпечатавшаяся на ткани фигура человека. Такое изображение, оказывается, нельзя получить ни одним из известных сегодня науки способов. Для людей верующих это служит подтверждением подлинности реликвии, ведь согласно преданиям в эту ткань завернули тело Христа после распятия. Если это верно, то возраст плащаницы должен быть около 2000 лет. Однако в 1987 году группа ученых по благословению Ватикана провела исследование ткани с помощью метода радиоуглеродного датирования. И результаты этой проверки, казалось бы, однозначно развеяли миф о великой святыне. Исследователи вырезали из плащаницы квадрат размером 4 на 4 сантиметра, разделили его на 4 части, одну оставили для контроля в Ватикане, а 3 развезли по лабораториям в Цюрихе, Оксфорде и Тусоне. Результаты их исследований приблизительно совпали. 21 эксперт из 3 лабораторий поставил свою подпись под документом, в котором говорилось, что плащаница сделана в XIV веке, а вовсе не в первом, как верят христиане. Дескать, независимо от того, как получилось изображение и кто изображен, в это полотно не мог быть завернут Иисус Христос. Западные специалисты, которые раньше придерживались религиозной точки зрения, уже были готовы признать свое поражение, и тут на помощь пришел ученый из России. Трудно заподозрить в религиозном фанатизме доктора биологических наук Дмитрия Анатольевича Кузнецова. Он сделал блестящую научную карьеру не за богословские труды, а за достижения в науке и получил в 1983 году премию Ленинского комсомола, а в 1986 Совета министров СССР. И докторскую защитил в 1989 по специальности «Химия полимеров». Сейчас ему чуть больше 40, но он уже работает приглашенным профессором в Лос-Анджелесе, читает курс биополимерной химии текстиля. А в России является руководителем Седовской лаборатории, названной так в честь ее основателя, выдающегося отечественного математика и философа Евгения Александровича Седова. Репутацию блестящего ученого с мировым именем могло бы сильно подмочить увлечение мистикой. Но в этой слабости, с точки зрения науки, Кузнецов не замечен. Мои представления о плащанице складываются из трех взаимосвязанных проблем, говорил Дмитрий Анатольевич. Когда было сделано это полотно, как на нем получилось изображение человека и кто, собственно, изображен? Иисус Христос или другая личность? Я считаю, что ответ на первый вопрос может быть найден научными методами. Во втором вопросе я не силен, но знаю, что физики на него ответить пока не могут. А третий вопрос, я убежден, в этом не имеет ничего общего с наукой и является исключительно предметом веры. Так вот, моя специальность позволяет судить о первой проблеме. Не менее дорожит своей репутацией соратник Кузнецова Андрей Александрович Иванов. Он кандидат технических наук по специальности спектрометрия, плодовитый изобретатель, удачно дополняющий своими практическими находками фундаментальные исследования своего маститого соавтора. Как говорится, один холодный ум хорошо, а два гораздо лучше. Ведь минус, умноженный на минус, дает плюс. Так и получилось в их исследованиях Туринской плащаницы. Странно, что крупные специалисты не учли в своих работах известные факторы, которые могли вызвать эффект омоложения плащаницы, заявил Кузнецов. Некоторые из них открыла именно наша лаборатория. Об этих факторах Дмитрий Анатольевич поведал на Европейской конференции по радиоуглеродному датированию, проходившей в Англии. Доклад стал настоящей сенсацией. После него к Кузнецову подошел известный химик Ги Берту, вице-президент Национального географического общества и член подкомиссии по изучению Туринской плащаницы Папской академии наук, маститый ученый предложил русскому коллеге подключиться к исследованию. Было решено в модельных экспериментах получить ответ на вопрос, возможно ли изменение изотопного состава льняной ткани в результате пожара, когда она подвергалась термическому и газовому влияниям. Вопрос возник не случайно. Известно, что в 1532 году плащаница сильно пострадала во время пожара в монастырском храме города Шамбери, герцогства Савойского. Ткань во многих местах получила ожоги, а от воды, которой тушили огонь, остались серые пятна. У герцогов Савойских, впоследствии королей Италии, были хорошие летописцы. Они очень подробно задокументировали все обстоятельства того пожара. Это и давало возможность воспроизвести их в лабораторных условиях. Пламя бушевало около 6 часов, и третью часть этого времени монахи пытались спасти плащаницу, обливая водой сильно раскалившуюся в огне серебряную раку, где хранилась святыня. Известно, как была сложена плащаница и до какой температуры раскалилась рака, ведь ткань была обожжена расплавившимся серебром, точка плавления которого 960 градусов по Цельсию. Основываясь на этих данных, Седовская лаборатория могла бы и самостоятельно воспроизвести условия пожара в Шамбери. Но мы не взяли на себя такую ответственность, признался Кузнецов. Решили разделить ее с другими специалистами. Обратились за помощью в высшую инженерно-пожарно-техническую школу в Москве и аналогичное учреждение в городе Лионе. Обе академии реконструировали условия пожара. Подсказали возможную концентрацию углекислого и угарного газов, паров воды и катионов серебра. По этим данным была создана газовая смесь, которая подавалась в термостат, где находился кусок ткани. Ученые обрабатывали таким образом различные кусочки текстиля, среди которых был и образец, сотканный 2000 лет назад. Эту ткань нашли во время раскопок в Израиле. Быть может, подобным полотном был обернут Иисус Христос. Результаты экспериментов оказались ошеломляющими. Под воздействием смоделированных условий содержание углерода 13 и углерода 14 в нитях намного увеличилось, что с точки зрения метода радиоуглеродного датирования означает резкое омоложение ткани. Вывод. Предыдущие исследования, определившие возраст Туринской плащаницы, могли сильно занизить его. Русское открытие, отмечает журнал «Чудеса и приключения», было подано в западных средствах массовой информации, в том числе и авторитетных изданиях, американском журнале аналитической химии и английском журнале археологической науки, как абсолютная сенсация. Каков же, по вашему мнению, максимальный возраст плащаницы? Спросили журналисты Кузнецова. 2000-летия. Но, повторяю, наша модель требует доработки. Я надеюсь, что мы получим возможность довести эти исследования до конца. Об этих заманчивых перспективах Дмитрий Кузнецов рассказал в Лос-Анджелесе на Международном конгрессе по археологической химии. Его доклад вызвал большой интерес ученых, радовались и люди верующие. Их святыня получила неожиданную поддержку. Сам же Кузнецов по этому поводу говорил. В определении возраста Туринской плащаницы я не имею ни малейшего намерения выдавать желаемое за действительное. В моих исследованиях нет никакой религиозной подоплеки. У меня чисто научный интерес.